а столяр над царским двором в воздухе разные круги делает. Влево повернет винтик, орел к низу летит, вправо повернет, подымается. У царя от удивления корона на затылок съехала. Глядит он в окошко, оторваться не может, а все кругом словно замерли. Такого мастерства никто не видывал. Покружил столяр по воздуху и обратно в палату влетел. Поставил орла в сторонку и к царю подходит. «Ну как, царь-батюшка, доволен ли ты моим искусством?» «Слов не нахожу, так доволен», — царь отвечает. «Да как ж ты это кмудрился? Да как ж ты ему твинтик пристроил?» Начал столяр царю объяснять. А в это время царица как ахнет, как закричит: «Куда ты? Куда? Ах, ловите! Остановите!» Обернулись все на ее голос и видят. Пока царь столяра расспрашивал, царевич молодой вскочил на орла, повернул винтик и вылетел из окна на двор. — Вернись скорей, вернись, куда ты убьешься? — кричат ему царь с царицей. А царевич махнул рукой, да и полетел через забор серебряный, которым дворец огорожен был. Повернул он винтик вправо, поднялся орел за облака и скрылся из глаз. Царица без памяти лежит, а царь на столяра гневается. «Это, — говорит, — ты нарочно такую штуку придумал, чтоб нашего сына единственного сгубить, а и стражники схватить его и бросить в темницу. А ежели через 2 недели царевич не вернется, вздернуть столяра на виселицу». Схватили стражники столяра и кинули в темные подземелья. А царевич на деревянном орле все дальше и дальше летит. Любо царевич, просторно, вольно кругом. В ушах ветер свистит, кудри развиваются, под ногами облака проносятся, а сам царевич словно птица крылатая. Куда хочет, туда в небе и поворачивает. К вечеру прилетел он в неведомое царство. Опустился на край города, видит, стоит избушка маленькая. Постучал царевич в дверь, выглянула старушка. — Пусти, бабушка, переночевать, я тут чужой человек, никого не знаю, остановиться не у кого. — Отчего не пустить, сынок? — Входи, места много, я одна живу. Развинтил царевич орла, связал в сверток, входит к старушке в избушку. Стала старушка его ужином кормить, а царевич расспрашивает, что за город, да кто в нем живет, да какие в городе диковинки. Вот и говорит старушка: «Есть у нас, сынок, одно чудо в государстве. Стоит посреди города царский дворец, а подле дворца высокая башня. Заперта та башня 30 замками, и охраняют ее ворота 30 сторожей. Никого в ту башню не пускают, а живет там царская дочь. Как родилась она, так ее с нянькой в той башне и заперли, чтобы никто не видел. Боятся царь с царицей, что полюбит царевна кого-нибудь и придется ее замуж в чужую сторону отдавать, а им с ней расставаться жалко, она у них единственная, вот и живет девушка в башне, словно в темнице». «А что, и верно хороша царевна?» — спрашивает царевич. «Не знаю, сынок, сама не видела, а люди сказывали, такой красоты во всем свете не сыщется». Захотелось царевичу в запретную башню пробраться. Лег он спать, а сам все раздумывает, как бы ему царевну увидеть. На другой день, как стемнело, сел он на своего деревянного орла, взвился в облака и полетел к башне с той стороны, где окошко в тереме было. Подлетел и стучит в стекло. Удивилась царевна. Видит, молодец красоты неописанный. «Кто ты, добрый молодец?» — спрашивает. «Отвори окно, сейчас все расскажу». Открыла девушка окно, влетел деревянный орел в комнату, слез с него царевич, поздоровался, рассказал девушке, кто он таков и как попал сюда. Сидят они, друг на друга глядят, наглядеться не могут. Спрашивает царевич, согласна ли она его женой стать? Я согласна, говорит царевна, да боюсь, батюшка с матушкой не отпустит. А злая нянька, которая царевну сторожила, все выследила. Побежала она во дворец и донесла, что, мол, так и так, к царевне кто-то прилетел, а теперь этот молодец в доме старушки скрывается. Прибежала тут стража, схватила царевича и потащила во дворец. А там царь на троне сидит, гневается, дубинкой об пол стучит. «Как ты, такой-сякой, разбойник, осмелился мой царский запрет нарушить? Завтра казнить тебя прикажу!» Повели царевича в темницу, бросили одного и крепкими замками заперли. Наутро весь народ на площадь согнали. Объявлено было, что казнить станут дерзкого молодца, который в башню к царевне проник. Вот шипалач пришел, и висельц поставили, и сам царь с царицей на казнь глядеть приехали. Вывели царевича на площадь. Он обернулся к царю и говорит: «Ваше Величество, разрешите мне последнюю просьбу высказать?» Нахмурился царь. «Отказать нельзя. Ну, говори. Прикажите гонцу сбегать в дом к старушке, где я жил, сверток мой принести». Не мог отказать царь. Послал гонца, принесли свертк. А царевичу уж в это время к висельц подвели, на лесенку поставили, подал ему гонец свертк. Развернул его царевич. Вскочил на деревянного орла, да и был таков. Взвился он над виселицей, над царем, над всей толпой. Ахнул царь: «Лови его, держи, улетит!» А царевич направил орла к башне, полетел к знакомому окошку, царевну подхватил и перед собой на орла посадил. «Ну, — говорит, — теперь нам с тобой никакая погоня не страшна». И помчал их орел в государство царевича. А там бедный столяр в подземелье сидит, глаз с неба не сводит. Не летит ли царевич обратно? Завтра 2 недели кончаются. Висеть столяру на веревке, коли царский сын не воротится. И вдруг видит. Летит по небу орел деревянный. А на нем царевич, да не один, а с девушкой красавицей. Опустился орел посреди царского двора. Снял царевич с него невесту, к отцу с матерью повел. Рассказал им, где он пропадал 2 недели. Те от радости тревогу свою ему простили, а столяра из подземелья выпустили. Великий пир царь устроил. 3 месяца свадьбу праздновали.